Лаз оказался узким и неудобным, явно не рассчитанным на его комплекцию. К счастью, ему не пришлось слишком долго протискиваться сквозь эту расщелину, ведущую в неизвестность. Через несколько метров ход изогнулся в сторону, и впереди забрезжил тусклый желтоватый свет. Осторожно пододвинувшись к краю отверстия, Ротанов заглянул внутрь освещенной пещеры. Собственно, это была не пещера. Гладкие ровные стены просторного помещения говорили о его искусственном происхождении. Посреди вырубленной в скале комнаты стоял стол, за которым кто-то сидел. Слишком низкие своды лаза мешали Ротанову приподнять голову, и он не видел лица сидящего. Зато стол он видел хорошо. На нем лежали толстые связки листьев рота, и стояли какие-то непонятные инструменты. Там был, например, хрустальный граненый шар, зажатый в бронзовых захватах, странный тикающий механизм в прозрачном корпусе, сфера с нанесенными на нее непонятными значками. Руки сидевшего человека быстро двигались, торопливо раскладывая на столе мелкие предметы, не то фишки какой-то игры, не то крупные зерна неизвестного ему растения. Вдруг человек нагнулся и пристально посмотрел в его сторону. Ротанов вздрогнул, почти физически ощутив этот взгляд. И только сейчас узнал женщину, сидевшую за столом. Слишком хорошо она запомнилась ему во время болезни. «Разве в вашей стране принято, чтобы гость лежал у порога?» «Нет, но мне забыли сказать, что меня здесь ждут». Ротанов спрыгнул внутрь пещеры и осмотрелся. Сухой и прохладный воздух шел откуда-то сверху. Желтые светящиеся плоды, развешанные по стенам, создавали мягкое ровное освещение. Узкая постель, засланная шкурой, очаг с набором кухонной утвари. Здесь было как будто все, чтобы человек мог тут долго жить. Но Ротанов не привык доверять первому впечатлению. Посуда была слишком новой, нетронутой пленкой окиси. Вокруг дымового отверстия очага не видно было сажи, а шкура казалась слишком пушистой, слишком ровной. Стилизация хорошо и старательно выполненная под бронзовый век. Интересно, как она догадалась о его присутствии? Он был уверен, что последние несколько метров полз совершенно бесшумно. «Тебе не нравится мое жилище?» «Нет, почему же? Оно рационально». У очага стояла скамейка, и Ротанов, пододвинув ее к столу, сел, так и не дождавшись приглашения. «Это всего лишь убежище, на всякий случай. Я не живу здесь, и о нем никто не знает, кроме меня и моего отца». «Ты дочь жреца?» Он мой отец, но я не его дочь. Как это понять? Он считает меня своей дочерью, но это не так. Значит, он твой приемный отец? Это слово мне непонятно. Ну хорошо, оставим это. Давай поговорим лучше о завтрашней свадьбе. Я не знаю ваших законов и хочу быть уверен, что ты согласилась на этот обряд по доброй воле. И еще скажи мне, что означает похищение невесты. Сразу столько вопросов. Я не могу тебе все объяснить, но завтра ты многое поймешь сам. В обычаях бареев скрыт глубокий смысл. Они, как бы это лучше сказать, чтобы было понятно твоему механическому слуге, который переводит мою речь на твой язык. Ты так сказал об этом помещении? Рациональны? Да, но не все. Есть законы и правила, совершенно непонятные чужеземцам. В тот день, когда ты победил дрона, я была в глубоком смятении. Королева праздника обязана выбрать своим суженым победителя. Таков закон. Но им должен был стать Ред. Я не любила этого человека. Он постоянно преследовал меня и, наконец, добился своего. Подстроил так, что королевой праздника избрали меня. Недолго живет та, которой выпал этот жребий. Ред – сын вождя. У него много родственников. Отец пробовал помешать им, но у него ничего не вышло. Ред предупреждал меня, что так будет, если я не соглашусь стать его женой. И, как видишь, сдержал слово. В последний свой день я должна была сделаться игрушкой для человека, которого ненавижу. И вдруг вмешался ты. Это было как дар богов, как судьба. Ее огромные глаза блестели, как синие влажные звезды, и Ротанов почувствовал странное волнение. Он, как зачарованный мальчишка, ловил каждое ее слово, каждый звук ее голоса. До него вдруг дошел смысл фразы «Недолго живет та, которой выпал этот жребий». «Ночь коротка, и у нас мало времени. Мне надо объяснить тебе, как поступить в храме Юстары. Ты не знаком с нашими обычаями и вовсе не обязан соглашаться, никто тебя не упрекнет».